Глава 18. Мы с Мариной вцепились друг в друга. От страха зуб на зуб не попадал. Господи, пожалуйста, пусть сейчас, как в фильмах, Каэр очнется и чпокнет братца из брошенного пистолета. Но мы были не в фильме. Тело Каэрха оставалось неподвижным. Зато Лаймах вновь перевоплотился и сгробастал нас, отрывая друг от друга. Где же полиция, МЧС, местная охрана, кто угодно? Почему никто не бежит на грохот и разрушение? Держа нас в воздухе, Лаймах запрыгнул на обломки желтого склада. Пространство вокруг пошло рябью, а потом и вовсе завертелось в черную воронку. Меня затошнило и вот-вот вывернуло бы прямо на монстра. Но тут вращение остановилось, тьма рассеялась. Мы оказались в хрустальном зале с колоннами. «Дом Каэрха!» — промелькнуло в голове. «Может, сейчас его слуги, родственники, домочадцы, кто угодно, прибегут и атакуют Лаймаха, вызволят нас?» Но не тут-то было. Едва перевела дух, как все началось по новой. Темнота, вращение, тошнота. Через несколько секунд мы оказались в незнакомом зале. Лаймах разжал лапы, и мы с Мариной плюхнулись на пол с высоты больше метра. Я охнула, потирая ушибленное бедро. «Сволочь!» Похититель обратился в человека. Глянул на нас высокомерно и осклабился. «Красоточки!» «Да чего же приятно обвести братца вокруг пальца и захапать его добычу! Чувствую себя королем!» «Да уж!» Каждый раз, когда я думала, что Мейлис достиг предела упоротости, он поражал меня вновь и вновь. Ублюдок, только что застреливший брата, радовался, что захапал его добычу. Марина дрожала, как осиновый лист, а меня черти надирали вновь лезть на рожон. «Что ты хочешь сделать с нами?» «По вашим законам, донор класса А должен быть продан с аукциона, а ты теперь вообще преступник за убийство брата». Лаймах расхохотался. «С чего ты взяла? Это не ваш глупый мир с законами для трусов и слабаков. Демоны не судят того, кто оказался сильнее и хитрее, кто сумел вырвать добычу у неудачника». «Сильнее ты? Что ты не заметила? Каэрх побил тебя в первый раз». «Побил бы и в этот, если бы не пистолет. Откуда ты его взял?» Гаденькая ухмылка перекосила физиономию демона. «Я ведь не зря добавил, хитрее. Я уделал братца хитростью. Выследил, где на земле скрывается его портал. Проник в то место и подключился к одной из местных видеокамер. Мне должен был поступить сигнал, когда братишка выйдет в человеческий мир. Я отыскал там укромное местечко и спрятал там пистолет». «Демоны уязвимы перед огнестрельным оружием вашего мира. Магическая защита не укрывает от пуль. Жаль, что оно расщепляется на атомы при переходе через портал. Иначе я подстрелил бы братца раньше. Но я и так не сплоховал. Подкараулил момент, да еще какой. Он вышел в человечий мир не один, а с двумя донорами. Причем один класса А. Вот это мне подфартило». «Братец оказался таким идиотом, что потащил тебя обратно на землю из-под магической защиты своего дома. Тут-то я его и встретил». Мне захотелось заткнуть уши. Я считала мерзавцем Каэрха до тех пор, пока не столкнулась с истинным отморозком. Что он теперь сделает с нами, если даже брата убил? «Чтобы тебя кто-нибудь так подстрелил!» — сплюнула ему под ноги. «Пусть найдется такой же умник среди твоих недругов!» Лаймах расхохотался. «Нет уж, в ваш мир я теперь не ногой. Зачем, когда у меня есть такое сокровище?» «Ну и что ты будешь делать с ним, то есть со мной? Может, ваш мир настолько больной, что убийство брата у вас не преступление? Но донор класса А должен быть продан на аукционе по закону. Ты не сможешь мной пользоваться, не став преступником. И спрятать не сможешь, потому что другие демоны видели меня. Не только Каэрх и ты». «А кто тебе сказал, что я собираюсь тебя прятать? Я продам тебя с аукциона, так же, как собирался братец. Вот только это будет не он, а я». «И что? Денег все равно не получишь. Каэрх говорил, они отходят в казну и процент аукционисту. Продавец не получит ни гроша. Ты убил своего брата ни за что». «То-то и оно, милаха. Процент аукционисту». Тут до меня дошло. Аукционистом был Каэрх? А если он мертв, кто наследник? Если законы Мейлиса не накажут убийцу, значит, Лаймах унаследует все имущество убитого брата? Мораль и логика этого мира сводят с ума. Здесь все ненормальное. Мир, общество, люди, то есть демоны. И мы с Мариной в их полной власти. Каким будет тот, кто купит меня? Неужели еще хлеще Лаймаха? Неужели такое возможно? Я уже поняла, что от этого мира можно ждать только худшего. Каждый новый час, проведенный здесь, ошарашивал новой гранью жестокости и аморальности. И если бы эта жестокость оставалась запертой в пределах Мейлиса, она ведь затрагивала землю. Ты убил брата и оставил его труп в моем мире. Его обнаружат наши военные, отдадут ученым. Ты не понимаешь, какой опасности подвергаешь свой мир. Люди очень дотошны. Когда нам надо что-то знать, мы добиваемся правды. Однажды мы сможем пройти в Мейлис с огнестрельным оружием, против которого вы беззащитны. Сегодня ты погубил свой мир. Лаймах лишь засмеялся в ответ на мою тираду. Никто не обнаружит никакого трупа. Во-первых, в твоем мире запустилась альтернативная ветка реальности. На складе произошел взрыв. Из-за него и разрушение. Военным и ученым там делать нечего. Во-вторых, обнаруживать там нечего и некого. Лаймах не договорил. На стене замерцал экран, точно такой же, какой я видела в доме Каэрха. Похититель осклабился. О, кажется, труп пожаловал собственной персоной. Как самочувствие, братец? На экране проступило лицо Каэрха, живого и невредимого, и чертовски злого.